Глава 14. Игроки. Чаще всего в игры играют люди, потерявшие душевное равновесие. В целом можно сказать, что чем больше встревожен человек, тем упорнее он играет. Любопытно, однако, что некоторые шизофреники отказываются от игр и требуют откровенности с самого начала. В повседневной жизни в игры с наибольшим увлечением играют два типа людей. Их можно назвать брюзгой и ничтожеством или обывателем. Брюзга — это человек, который сердит на свою мать. Исследование может установить, что он сердит на нее с самого детства. У него часто есть подлинные детские причины для гнева. Она могла бросить его в самый важный период детства, заболев или попав в больницу, или она могла родить слишком много братьев и сестер. Иногда это предательство намеренное. Мать могла отказаться от него, чтобы вторично выйти замуж. В любом случае, с тех пор он на нее дуется. Он не любит женщин, даже если ведет себя как Дон Жуан. Поскольку дуется он вполне намеренно, решение сердиться может быть пересмотрено в любом возрасте, как бывает в детстве, когда приходит время садиться за стол. Отказ от решения сердиться достигается и взрослым, и ребенком на одних и тех же условиях. Брюзга должен сохранить лицо, и ему должно быть предложено что-то стоящее взамен возможности дуться. Иногда игра психиатрии, которая тянулась годами, вдруг обрывается, поскольку пациент вновь начинает дуться. Поэтому нужно тщательно подготовить пациента и точно рассчитать время и тактику. Бестактность или грубость со стороны терапевта будут иметь тот же эффект, как и в случае надувшегося малыша. В конечном счете пациент отомстит терапевту за неумелое обращение, как ребенок со временем мстит родителям. С женщинами ситуация аналогичная, если брюзга женского пола сердита на отца. Мужчина-терапевт должен обращаться с ее деревянной ногой. Чего можно ждать от женщины, у которой был такой отец, еще осторожнее и тактичнее? Иначе он рискует попасть в мусорную корзину для мужчин, похожих на моего отца. В каждом человеке сидит ничтожество, но цель аналитика игр — свести его к минимуму. Ничтожество — это тот, кто слишком подвержен влиянию родителя. Поэтому в критические моменты способность объективно оценивать факты его взрослого с прописной буквы и непосредственность его ребенка с прописной буквы смешиваются, накладываются одно на другое, что приводит к неловкому и неадекватному поведению. В тяжелых случаях ничтожество с прописной буквы граничит с подхалимом, позером и прилипалой. Ничтожество не следует смешивать со смущенным шизофреником, у которого нет функционирующего родителя с прописной буквы и очень слабо функционирует взрослый с прописной буквы. Так что ему приходится справляться с окружающим миром только с помощью смятенного ребенка. Интересно, что в повседневной речи термин «ничтожество» применяется преимущественно к мужчинам и иногда к мужеподобным женщинам. В ханже больше от обывателя, чем от ничтожества. Слово «ханжа» обычно адресуют женщинам, но иногда говорят и о мужчинах с женскими наклонностями.